Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Сказание о демонах и богах. Фанфик. Глава 1. Реинкарнация. На колоссальном горном хребте СВ предков солнечный свет проникал сквозь щель между горами в глубокие каньоны. На склоне холма у долины осталось немного снега. Несмотря на то, что уже начало лета, снег еще не растаял. Холод здесь держится исключительно долго. Иногда можно услышать рев зверей. На поверхности долины стоял великолепный город. Мир за пределами горы СВ предков был оккупирован зверьми. Люди, живущие в горном массиве, сотни лет не контактировали с внешним миром. Люди, которые живут в городе, не уверены в ситуации внешнего мира. Было записано, что в самый славный период человечества, имея тысячи легендарных бойцов и демонов-спиритуалистов, люди основали множество империй на огромном континенте, но эти империи были уничтожены. Город из-за того, что был скрыт, хорошо сохранился от века тьмы. Время от времени они сталкивались с атаками могущественных зверей снежного ветра в горах СВ предков, однако, пройдя через многочисленные разрушительные конфликты, город снова и снова перестраивался. Эти гигантские стены были неукротимым памятником. Этот город называется городом славы, и он является символом надежды для человечества. Институт Святой Орхидеи, класс ученика-истребителя. Более 30 учеников сидят и ждут, чтобы послушать учительницу, которая делится своими знаниями. Студенты – это группа учеников-бойцов. Они студенты Института Святой Орхидеи Города Славы. Я слышал, что новый учитель, Шэньсю, является одним из трех звездных демонов-спиритуалистов священной семьи. Несколько студентов тихо обсуждали между собой. Внимание студентов было приковано к учителю. У нее была высокая фигура, и на ней было бледно-лиловое платье, плотно облегающее ее тело, подчеркивая ее упругую грудь. У нее были стройные белые ноги и изысканный макияж, благодаря которому она выглядела красивой и элегантной. Ее глаза были полны гордости и высокомерия. Священная семья – одна из трех главных семей города Славы. Поскольку она благородного происхождения и трехзвездочный демон-спиритуалист серебряного ранга, у нее, естественно, есть все, чтобы быть гордой. Как трехзвездочный демон-спиритуалист серебряного ранга, она обычно не пришла бы сюда преподавать. Она согласилась сделать это только потому, что ее племянник учится в этом классе. Демоны-спиритуалисты и бойцы имеют 5 различных рангов. Бронзовый, серебряный, золотой, черное золото и легендарный. Каждый ранг затем делится на 5 уровней, от 1 до 5 звезд. Демон-спиритуалист выше воина. Мы поистине благородное существо. Демон-спиритуалист может сформировать царство души в своем дантяне. У них есть способность интегрировать захваченного демона в свое царство души, а затем слиться с демоном в бою. Это позволяет им обладать несравненной силой, которая намного превосходит силу, с которой могут соперничать бойцы. Шэньсю подняла подбородок и высокомерно сказала: «Как я и мой демон, лис, алого пламени». Внезапно лицо и руки Шэньсю резко изменились. Форма лица стала более острой, зубы и ногти также стали острее. Наконец, из ее спины показался алый хвост. «После слияния с демоном я могу контролировать его силу, а также получать способности огненного типа. Среди демонов алый пламенный лис является зверем золотого ранга. Это означает, что самый высокий уровень, которого я могу достичь, это демон-спиритуалист золотого ранга. Конечно, после того, как я стану демоном-спиритуалистом золотого ранга, я смогу заменить его более могущественным демоном». Когда дело дошло до ее совершенствования, гордость на лице Шэньсю усилилась. Слова Шэньсю вызвали изумление у группы студентов. Демонические спиритуалисты золотого ранга недоступны для большинства из них. Пока Шэньсю продолжал читать лекции на сцене, Нили сидел в заднем ряду. Он смотрел на все, что происходило вокруг него, все еще сбитый с толку обстоятельствами. В его глазах был блеск мудрости и остроумия, чего не должно быть у 13-летнего ребенка. Причина этого проста. Он совсем не ребенок, не разумом по крайней мере. Это Леонард Генри, секретный агент высшего класса из своей предыдущей жизни. После безвременной и трагической смерти он каким-то образом перевоплотился в этом юном теле. Воспоминания прошлой ночью. Мальчик метался на кровати, слабо раскачивая руками и ногами. Его лицо указывает на то, что он чувствует огромную боль. Через некоторое время он успокоился. Он открыл глаза и растерянно огляделся вокруг, схватившись за голову, неуверенно встает. «Что происходит? Где я?» Мальчик держал голову и думал. Несмотря на то, что в его голове возникает множество вопросов, все они омрачены невыносимой головной болью, от которой он страдает. Он приседает, его верхняя часть тела касается его колен, слезы непроизвольно текут из его глаз. Внезапно, как будто открывалась плотина, на его сознание обрушился поток воспоминаний. Стук. Ребенок не смог справиться с перегрузкой информации и потерял сознание на полу. Через некоторое время он медленно открыл глаза. Он не мог не смущаться происходящим перед ним. «Что все это было?» — тихо спросил себя Нили. Он был полностью шокирован, когда понял, что его руки стали меньше, а кожа стала намного нежнее. Он оглядывается и идет к столу, берет ручное зеркало, чтобы посмотреть на свое лицо. Его встречает рыжеволосый юноша с голубыми глазами и красивым лицом. Это, глядя на его лицо, он ошеломлен. Теперь он знает, что все эти воспоминания не были ложными. Леонард перевоплотился в странный мир сверхъестественной силы. Он живет в общежитии, будучи студентом Института Святой Орхидеи, в классе подмастерьев-истребителей. Его занятия начнутся с завтрашнего дня. «Я из аристократической семьи под названием «Семья Небесных Знаков», сын фермера, меня зовут Нили». Хотя Леонард унаследовал все эти воспоминания от тела, он все еще не знает, как реагировать. «Я не знаю, что происходит, но я думаю, что будет лучше, если я буду вести себя как можно более нормально. К счастью, этот парень здесь, где его на самом деле никто не знает, поэтому не имеет значения, если я буду действовать немного странно». Леонард знает, что, хотя у него есть все воспоминания о предыдущем хозяине тела, в его поведении обязательно произойдут некоторые изменения, которые могут наблюдать его близкие друзья и семья. 3. Конец воспоминаний. Шэнь Сю был на сцене и говорил без остановки. Нили слушал ее, а также наблюдал за всеми учениками. Он знает, что между людьми здесь существует строгая иерархия, зависящая от силы и поддержки семьи. Нили посмотрел в сторону Лу Пя и Ду Цзе. По его наблюдениям, Лу Пя был знатным, но не очень важным человеком. С другой стороны, Ду Цзе простолюдин. У Лу Пя спокойный и ленивый характер, в то время как Ду Цзе кажется серьезным и трудолюбивым. Нили посмотрел налево, в нескольких метрах от него, в поле его зрения, появилось красивое безупречное лицо. Ее зовут Е Цзюнь. Хотя на вид ей всего 13-14 лет, она уже выглядела стройной и элегантной, с фиолетовыми волосами, спускавшимися до талии. У нее были изогнутые брови, и в ее глазах светилось умное сияние. Всякий раз, когда она улыбалась, у нее появлялись глубокие ямочки. Несмотря на то, что она выглядела немного по-детски, Нили знает, что, когда она вырастет еще немного, она будет чрезвычайно красивой и очаровательной. На ней было белое шелковое платье, которое придавало ей неописуемой элегантности. Она определенно из большой семьи, скорее всего, тоже прямой потомок. Нили наблюдал за поведением каждого, он ясно видел, что учитель Шэнь Сю придает ей большое значение в сочетании с любовью, которую проявляет к ней молодой мастер из священной семьи. Слишком легко определить ее семейное происхождение. В городе Славы есть три основные семьи: божественная семья, священная семья и семья Снежного Ветра. Они представляли верховную власть города Славы, вершину благородных семей. Лорд города обычно выбирался из одной из этих трех семей. После трех главных семей следовали семь дворянских семей, а за ними 12 аристократических семей. Нили принадлежал к семье Небесных Знаков, которая занимала последнее место среди аристократических семей. Хотя у них небольшой статус, существует астрономическая разница в статусе по сравнению с тремя основными семьями и семью дворянскими семьями. У него был смехотворно низкий талант, и он происходил из неблагополучной семьи. Нили качает головой, но в его глазах не было ни беспомощности, ни сожаления. Отсутствие хороших способностей – это всего лишь один аспект. Я отказываюсь верить, что в этом мире сверхъестественного нет ни одного человека, который смог бы обойти это препятствие. Леонард считает, что в этом мире или любом другом мире невозможное – это просто то, что еще не сделано. В конце концов, единственный фактор, который имеет значение – это знание. Как человек из информационной эпохи, особенно агент, чья Должностная инструкция извлекала соответствующие данные. Он слишком хорошо знает цену знаниям. Но вопрос в том, доступна ли эта информация кому-то вроде меня? Не. Ли знает, что Топ-Брасс не будет легко раскрывать важные вещи публике. После этого я посещу библиотеку института, насколько я знаю, там много книг, многие из которых относятся к Age of Darkness, которые не переведены. Я попробую там свою удачу, может быть, я смогу случайно наткнуться на некоторые важные вещи там как агент. Он довольно хорошо разбирался в расшифровке информации, поэтому Нейли доверился своим навыкам и решил посмотреть, сможет ли он что-нибудь сделать с этой проблемой. «Нили, зачем ты уходишь?» – спросил Лупия, озадаченно глядя на Нили. Ему было интересно, что не так с этим парнем, который ведет себя совсем не так, как несколько дней назад, когда они встретились в общежитии. «Хэммэмэм, ничего, я просто немного потерялся в своих мыслях», – заявил Нили. Лупия пожал плечами и прекратил дальнейшие расспросы. «Они только недавно пошли в школу. Они были знакомы всего несколько дней. Они были недостаточно близки, чтобы ему было до них дело». Лупия посмотрел на Нили и сказал: «Я знаю, что вы один из знати города славы, но позвольте мне предупредить вас. У меня нет никаких идей относительно этой девушки. Ее личность чрезвычайно загадочна. Я слышал это, когда она присоединилась к общежитию, ей лично устроил директор института». Нили посмотрел на него в замешательстве, затем его осенило, что Лупия, вероятно, увидел, как он смотрит на нее, и подумал, что влюблен в нее. Этот ребенок, усмехнулся Нили. «Спасибо за совет, я буду иметь это в виду». Нили посмотрел на Лупия и выразил свою благодарность, хотя это больше походило на сарказм. Лупия отвернулся от него. Нили любит компанию этих детей. В их глазах не было лукавства и зла. Глава 2. Когда Нили смотрел в направлении Ецзюнь, она почувствовала странный взгляд и оглянулась. Когда она обернулась, Нили уже начал разговаривать с Лупия. Ецзюнь только покачала головой и села прямо. «Наверное, показалось», — подумал Ецзюнь. Она чувствовала этот взгляд, но не думала об этом, потому что привыкла. Ецзюнь — красавица с белыми зубами и ярко-красными губами. Она была подобна тихо цветущему лотосу, но обладала невероятно милым темпераментом. Вот почему так много мальчиков очарованы ею. То, что она привыкла к такому поведению, понятно, но странным было то, как она оглядывалась назад. Она почувствовала, что взгляд несколько отличался от обычного. Нили смотрел в сторону Лубяа, разговаривая с ним, но действия Ецзюнь не ускользнули от его внимания. Такое удивительное восприятие, дети здесь определенно чудовища. Нили имеет большой опыт работы в качестве агента. Он отлично скрывает свое восприятие, хотя на самом деле он не маскирует свои действия. Нормальная девочка 13-14 лет не должна уметь точно определять его общее направление. Нили также украдкой взглянул на рыжую учительницу, удивляясь их удивительному шестому чувству. «Эти культиваторы потрясающие, даже в такой толпе мои действия не остались незамеченными для нее». В этот момент взгляд Шэньсю скользнул по телу Нили. Действия этих 13-14-летних детей не могли ускользнуть от ее глаз. Она – демон-спиритуалист серебряного ранга. Она уже достигла состояния, когда разум и тело являются одним мощным шестым чувством. Ее зрение было очень острым. Она даже могла видеть убегающую крысу на расстоянии более 100 метров. У Ецзюнь благородная личность. Она имеет статус дочери лорда города города славы, а также внучка легендарного демона-спиритуалиста Емо. Мало того, у нее есть голубое царство души, сформированное в ее Дантяне. Редкий талант. Лишь несколько человек в институте Святой Орхидеи знают о личности Ецзюнь. Если Шэнь Юэ удастся сделать Ецзюнь своей женой, это может сильно укрепить положение священной семьи в городе славы. Вот почему он учится в классе ученик бойца. Это еще одна причина, по которой Шэньсю преподает в этом классе. Шэньсю вернула свою трансформацию. Обняв обеими руками грудь, она взглянула на студентов и сказала: «В течение следующих 2 лет все вы мои студенты». Хотя директор упомянул, что студенты Института Святой Орхидеи равны, я должен сообщить вам ужасную правду. В этом мире равенства не существует. Шэньсю заговорил немного пронзительным голосом. Ее слова были подобны кинжалам, сильно вонзившимся в сердца студентов. Студенты под сценой тихо слушали. Никто не сказал ни слова. Нили посмотрел на нее серьезно, хотя то, что она сказала, не обязательно ложно, но ее намерения состоят не в том, чтобы мотивировать или просветить их, а, скорее, в том, чтобы разрушить амбиции простолюдинов. Он легко уловит смысл ее слов. После того, как вы вырастете и бросите эту школу, вы согласитесь с моими словами. Равенство – это просто ложь, которой наполняют вас взрослые. Нельзя вечно жить в сказке, сказала Шэнь Сю, опустив голову, смотря на студентов. Город славы – единственный город, который сохранился на протяжении эпохи тьмы. Мы – единственные выжившие люди. В городе славы есть два вида могущественных существ – воины и демоны, спиритуалисты. Существование демонов-спиритуалистов благородно. Только один воин в пределах тысяч или десятков тысяч может иметь шанс родиться могущественным демоном-спиритуалистом. До сих пор во всем городе славы существует только несколько тысяч демонов-спиритуалистов. Мы – стражи города славы, так что не мечтайте подняться, чтобы стать фениксом. Даже в пределах знати у них есть строгая разница в уровнях, которая никогда не может быть превышена. Под взглядом Шэнь Сю на лицах учеников, которые были одеты просто в классе, было видно дискомфорт. Они смутились и опустили головы. Шэнь Сю и несколько дворян гордо выпрямили грудь и проявили высокомерие. Только Ни Ли, Е Цзэюнь, Лу Бяо и еще несколько дворян сохраняли спокойствие. Ни Ли посмотрел в другую сторону. На Ду Цзе была слегка изношенная одежда. Он крепко сжимал кулаки и кусал губы. Ду Цзе происходил из простой семьи. Положение его семьи должно быть чрезвычайно тяжелым. Увидев лицо Шэнь Сю, полное презрение, Ни Ли не мог не покачать головой, хотя он может возразить против ее ядовитых слов. Нет смысла отрицать ее и затем вызывать гнев могущественного дворянина, особенно когда его собственное будущее мрачно. Он знает реальность человеческой натуры. Прав сильный. Если кто-то хочет доказать, что кто-то не прав, просто станьте сильнее его. Если вы можете бросить вызов разногласиям, одержите победу и господствуйте, вы выигрываете, и с этого момента вы устанавливаете правила, но если вы проиграете, то это конец. Пока Шэнь Сю продолжал оскорблять и презирать простолюдинов, напряжение в комнате становилось все сильнее. Все простолюдины чувствовали унижение и беспомощность, в то время как все дворяне чувствовали себя раздутыми гордостью. Ни Ли не обращал внимания ни на что из этого, потому что перед его роговицей внезапно выскочил экран. Его глаза расширились, и на его лице было заметно удивление. Он быстро попытался скрыть свое внезапное действие и взглянул, чтобы понять, что Шэнь Сю заметил его действие. Ни Ли быстро склонил голову, и Шэнь Сю пришел к выводу, что ее слова каким-то образом повлияли на него, и торжествующе улыбнулась. Ни Ли на секунду огляделся, чтобы увидеть реакцию остальных. Сделав вывод, что никто другой не может видеть экран, и проигнорировав ее неприятное выражение лица, Ни Ли обратил внимание, чтобы прочитать слова, отображаемые на его глазах. Звуковой сигнал. Запуск системы установлен. Начало 25%, 35%, 65%, 80%, 99%, 100%. Звуковой сигнал. Система приветствует хозяина. Ни Ли был шокирован, увидев эту внезапную трансформацию. Он изо всех сил старался сохранять нейтральное лицо. Хотя он на самом деле не был геймером, он все еще играл в некоторые игры в детстве и знал об этом концерте, но это внезапное развитие все еще было слишком тяжелым, чтобы вынести его за долю секунды. Ни Ли не взаимодействовал с системой, потому что не был уверен, останутся ли его странные действия незамеченными. Он решил сначала завершить занятие, а затем пойти в библиотеку для дальнейшего изучения этой системы. Шэнь Сю продолжала бессвязно рассуждать о судьбе и благородстве, а затем начала лекцию о различиях в способностях и сфере души. Уровень царства души различается по цветам: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, лазурный и индиго. Из семи различных сортов красный считается худшим, от самого слабого до самого низкого уровня. У обычного человека будет оранжевое или желтое царство души. Обладание зеленой или голубой душой уже можно было считать гением. Что касается царства душ лазурного и индиго, то они существовали только в легендах. Ни Ли вздохнул, зная, что он принадлежит к самому мусорному царству красных душ. Он мог помочь, но украдкой взглянул на приветственный экран системы. После тестирования среди учеников этого класса Е Цзэюнь с голубой сферой души имеет силу души 86. Шэнь Юэ и Сянин Эр имеют зеленую сферу души с силой души 78. Они скоро достигнут одного звездочного бронзового ранга. «Поздравляем их», — легкомысленно сказал Шэнь Сю. Ее взгляд упал на простолюдинов с насмешкой в глазах. Слушая слова Шэнь Сю, все ученики в классе вскрикнули от удивления. «Царство голубых душ с силой души 86. Такой замечательный человек действительно учится в их классе. Обладая таким мощным талантом, у нее есть шанс стать демоном-спиритуалистом легендарного ранга. Что касается Шэнь Юя и Сянин Эр, они тоже обладали исключительным талантом. Их будущие достижения были безграничны. Происхождение Е Цзюнь было неизвестно. У нее была свежая и красивая внешность с необычайным талантом и загадочным прошлым. Это сделало ее самой яркой фигурой в классе. Что касается Сянин Эр, ее внешность была не хуже, чем у Е Цзюнь, но ее талант был немного хуже, чем у нее. «Неудивительно», — сказала она, — «у обычных людей нет никакой надежды догнать их, но есть одна вещь, которую она для удобства упустила. Это ресурсы. Их таланты были удивительны, но в глубине души Нейли знает, что с детства им давали много лекарственных трав и дорогих эликсиров, к которым у простых людей нет доступа. Я надеюсь, что через 2 месяца в тестах истребителей и демонов-спиритуалистов будет несколько одного звездных спиритуалистов демонов бронзового ранга. И я, и Институт Святой Орхидеи будем гордиться вами». Шэнь Сю рассмеялась. «Бронза, серебро, золото, черное золото, легенда, эти 5 рангов дали разбиты на уровне от 1 до 5, и, таким образом, получение бронзового ранга 1 звезды считается отправной точкой. Когда сила бойца или сила души демона-спиритуалиста достигает 100, он может считаться бронзовым рангом с 1 звездой. Попасть на начальный уровень крайне сложно. Многие люди не могут перейти на начальный уровень, чтобы стать настоящим воином или демоном, спиритуалистом». Услышав слова Шэнь Сю, ученики в классе начали перешептываться. «Чтобы стать бойцом бронзового ранга с 1 звездой, вы должны уметь поднять камень весом в 100 фунтов и разбить дерево толщиной с руку ударом, чтобы получить 1 звезду бронзового ранга. Для этих детей это просто слишком сложно. Если человек не употребляет эликсиры с рождения, этого будет трудно достичь. Что касается того, чтобы стать демоном-спиритуалистом, нужно очистить большое количество душевной силы внутри своего тела. Это намного сложнее, чем стать бойцом». Все ученики в классе посмотрели на Е Цзюнь, Шэнь Юя и Сянин Эр. Они завидовали им, потому что только они могли получить бронзовую звезду менее чем за 1/2 года. После получения 1 звездочного бронзового ранга они могут перейти в официальный класс с бойца или официальный класс с демона-спиритуалиста. В то время они не будут принадлежать к тому же классу, что и они. Нили склонил голову, размышляя о своем будущем. Он слишком хотел увидеть, что это за система. Он знает, что в своем нынешнем состоянии он не заслуживает и не получит внимания и уважения, поэтому он просто апатично смотрел на него. Он выжег в своей голове выражение насмешки на лицах знати. «Однажды люди с такими же глазами играли меня, как на скрипке». Нили бессознательно сжал кулак, и его глаза наполнились горящей решимостью. «Я больше никому не позволю решать мою жизнь, слишком много, я потерял слишком много. Небеса и земля не несправедливы, люди. Они говорят, что совершенствующиеся бросают вызов самому небесам, а затем навешивают ярлыки на людей в зависимости от их так называемого потенциала. Они все лицемеры. Я разорву эти оковы, я достигну самой вершины этого мира. Я всегда жил для других, но теперь не для других. Сейчас я служу только себе». Глава 3. Система. Донг, донг, донг. Колокол прозвенел по всему городу славы. Урок закончился. Студенты Института Святой Орхидеи выскочили из огромных ворот и прошли по шумной улице перед входом. Торговцы заговорили один за другим. Но один ребенок торжественно пошел в сторону библиотеки Института Святой Орхидеи. Это, конечно, была Нили. Он отказался от предложения пообщаться с Лупиа и Дуцзе. Вскоре Нили вошел в престижную библиотеку Института Святой Орхидеи, несмотря на то, что он ожидал, что здесь присутствовало довольно много студентов. Запах старой мебели ударил его в ноздри. Он быстро окинул взглядом библиотеку. В этом месте присутствовал странный успокаивающий аура. Он безо всяких сомнений пошел вперед, схватил случайную книгу и стал искать уединенный уголок. Хотя студентов было немало, учитывая размеры заведения и пропорционально меньшее количество людей, можно с уверенностью сказать, что многие не слишком любят книги. Он прошел по лестнице и сел в уединенный угол, где никого не было. Был широкий стол, он поставил книгу на стол и открыл ее. В этом пространстве одна сторона была обращена к входу, а другая – к окну. Это было удивительное место, где можно спокойно учиться, не отвлекаясь. В конце концов, Нейли достиг предела своего любопытства, хотя его сила настойчивости довольно высока. Он все еще был почтенным к этому развитию. Он очистил свой разум и сначала попытался вызвать систему из своего разума. После того, как он некоторое время игнорировал систему, всплывающее окно закрылось само по себе, поэтому Нили хотел посмотреть, сможет ли он открыть его. Он решил использовать свои мысли, чтобы призвать к этому, поскольку не хотел, чтобы его называли сумасшедшим. Система. Звуковой сигнал. Добро пожаловать в систему, хозяин. Это сработало, вздохнула Нили. У него есть много вопросов, которые нужно задать этой системе. Если бы он не мог получить доступ к системе только потому, что думал о том, чтобы быть немного уверенным, он действительно умер бы от сожаления. Не могли бы вы объяснить все, что здесь происходит? Я имею в виду моя реинкарнация, ваше присутствие в моей голове и причину всего этого. Нили выпустила залп вопросов. Звуковой сигнал. Система сейчас не может ответить на все эти вопросы, хост еще не отвечает требованиям. Нили выглядел бесстрастным, он почти ожидал, что не получит должного ответа. И все же ответ системы поставил его в тупик. Так что же ты тогда? Система запрограммирована на помощь хосту. Как именно? Звуковой сигнал. Это решать принимающей стороне. При этом заявление Нили скривился. Он не смог получить никакого ответа ни на одно из этих странных явлений. Система предоставит хосту два варианта на выбор. По его выбору будет определена будущая помощь системы. Выбор необратим. Системный совет хозяину выбрать правильно. Выбор состоит в том, чтобы установить настройку системы и установить будущее применение указанного выбора. Нейло приподняла бровь. Он не может понять смысл такого действия. Но приговор о том, что этот выбор необратим, застал его врасплох, и он стал серьезным. Покажи мне варианты. Вариант 1. Активная система. Система предоставит 4 функции в этой настройке. К этим функциям относятся миссии. Хозяин будет получать миссию за системой, и успешное завершение будет награждено. Применяется наказание за неудачу. Магазин. Хосту могут быть присуждены системные очки, которые он может использовать для покупки многих вещей из системы через магазин. Функция «Инвентарь» – специальное пространство, в котором могут храниться неодушевленные предметы. Пространство будет увеличиваться по мере роста культивирования, создания. Хозяин может купить рецепт для алхимии, кузнеца и так далее, где, если он соберет ингредиенты, система создаст их для хост, подвержен сбоям. Один раз выберите этот вариант, он никогда не может превышать пределы, установленные системы. Вариант 2. Пассивная система. Система предоставит 3 функции в этой настройке. Это следующие функции, скрытые миссии. Система не будет выдавать никаких миссий, но если хост успешно завершит скрытую миссию, он будет награжден. Поскольку миссия никогда не была создана, хост никогда не будет наказан за неудачу. Инвентарь, специальное пространство, удерживать неодушевленные, а также живые предметы. Пространство будет увеличиваться по мере роста культивирования. Импорт, хозяин может принести в этот мир любую вещь, присутствовавшую на земле, и она сольется с его душой. Эти вещи могут быть что угодно, пока оно существует на земле, независимо от его практичности, доступности или развития. Когда хозяин выбирает этот вариант, хозяин будет не ограничен никакими ограничениями, установленными системой. Нили посмотрела на оба варианта, внимательно читая их снова и снова. Он закрыл глаза и положил голову на стол. Это решение определит его будущее начинание. В уме он уже принял свое решение в тот момент, когда прочитал последнюю строчку в обоих опционах. Он поклялся достичь вершины этого мира. Как он может нарушить обещание, данное всего несколько минут назад? Он не из тех, кто нарушает клятву, но он также недостаточно глуп, чтобы принимать поспешные решения, основанные на прихотях. Он тщательно взвесил плюсы и минусы обоих вариантов и засыпал систему вопросами за вопросами. В конце концов, будучи удовлетворенным, он сделал свое решение заметным. «Система, я выберу варианты 2». В его голосе не было нерешительности, так как он принял свое решение, что бы ни случилось на его пути, он выдержит и выдержит. Это воля воина. Звуковой сигнал. Хост выбрал вариант 2. Пассивная система. Принять. Да. Набор пассивных настроек. В этой настройке система не будет взаимодействовать с хостом, Любая награда за скрытые миссии будет предупреждена и напрямую помещена в инвентарь. Инвентарь будет объединен с душой хозяина для облегчения доступа. Хост теперь может использовать функцию импорта. Нили почувствовал, как странная сила проникает в его тело, с холодной дрожью он почувствовал, как сильная доминирующая сила проникает в его психику, и он потерял всякий контроль над своими конечностями. Закрыв глаза, он принял это странное явление. Через несколько мгновений он почувствовал, что может ощутить присутствие чего-то, чего никогда раньше не чувствовал, аномалию в своем сознании. Нили открыл свои ясные детские голубые глаза, спокойные, как безмятежное озеро. Он огляделся, чтобы убедиться, что никого нет. Он взял книгу, которую принес с собой, и подумал про себя, чтобы положить ее в свой инвентарь. Книга исчезла. Это не похоже на то, что я чему-то научился или приобрел силу, но больше похоже на то, что у меня всегда была эта способность. С самого начала размышляет Нили над своей новой способностью. Он снова вынул книгу и положил на стол. В том месте, которое у меня есть прямо сейчас, я могу хранить максимум полдюжины книг. Нили почувствовала пространство, предоставленное инвентарем, и прикинула. Однако Нили не чувствовал себя разочарованным. Это пространство будет увеличиваться с его силой. У него еще нет даже бронзового ранга, так что неразумно просить место, достаточно большое, чтобы хранить книги на всю библиотеку. Он даже может хранить живые существа, которые обладают удивительными способностями сами по себе. Он был весьма соблазнен этой особенностью. Хотя хранение живых существ по-прежнему связано со своими правилами и строгими правилами, но это достаточно разумно. Теперь об импорте. Это функция одноразового использования, я должен выбирать внимательно. Нили знал, что это важное решение, он скрестил руки на груди и погрузился в глубокие размышления. Внезапно, как разряд электричества, он почувствовал, как в его голове вспыхнула идея. Он резко открыл глаза, бессознательно положив правый кулак себе под подбородок, в задумчивой позе. Это было бы очень полезной вещью, если бы я мог ее получить, особенно сейчас. Нили пробежал мимо своего взгляда по библиотеке. Уверенность в своем решении. Поскольку Нили был полон решимости принять решение, его мысль неосознанно ускользнула в его последнюю жизнь. Когда он работал в других регионах мира, под прикрытием набирал талантливых специалистов по всему миру. На его последнем задании его отправили набирать 20-летнего парня. Все могущественные страны всегда следят за талантливыми людьми, которые появляются со всего мира. Они всегда стараются их очаровать и заманить, чтобы они работали на них. Хотя это немного аморально, они искренне верят, что могут предоставить лучшие ресурсы для талантливых людей, чтобы максимизировать их потенциал. Одним из таких людей, проводивших такую операцию, был он. Этой работой он занимался около 5 лет, после чего начальник решил продвинуть его по службе. Сообщалось, что сразу после того, как его срок полномочий начал заканчиваться, в его окрестностях появился удивительный талантливый человек. Поскольку он был ближайшим агентом в этом районе, ему в последний раз была поручена эта миссия в качестве вербовщика. Ему нужно было обратиться к мальчику по имени Филипп из Сербии. Он изучал компьютерное программирование и преуспел в области искусственного интеллекта. Он придумал нанотехнологический чип, который можно внедрить в мозг человека и использовать для анализа и хранения большого количества данных. Он назвал это AI-чип. Видимо, он почерпнул идею из романа, который ему очень нравился. Он взял из нее вымышленный элемент и применил его в реальном мире. Хотя его исследования находились только на примитивной стадии, они все же были замечательными и гениальными. В конце концов, ему удалось его уговорить. Самая большая проблема с этим исследованием заключалась в практической целесообразности, поскольку оно предполагало установку чипа в пользователях Брайна. Филипп сумел решить эту проблему. Отправив его в исследовательский центр в своей стране, он больше никогда не повторял Филиппс, так как был членом сверхсекретной исследовательской группы. Вздох. Нили выглянула в окно, глядя на заходящее солнце, на красноватый оттенок в воздухе. Он был погружен в свои мысли. Спокойное и безмятежное выражение на его лице. Нили покачал головой, отвлекая внимание. Он спросил систему. «Система, могу ли я импортировать чип с Земли?» Хотя это было на начальной стадии исследования, оно все еще существует. Согласно системным уведомлениям, это правдоподобно, не так ли? Звуковой сигнал. «Да, это возможно». Как будто понимая, что Нили есть что сказать, Система не продолжала, не ли простонала. Но у меня есть еще одна просьба. Я хочу, чтобы вы соединили iChip с моей душой, а также дали ему возможность расти вместе со мной. Когда Нили запросил его условия, система не ответила мгновенно. Вместо этого на некоторое время воцарилась жуткая тишина. Когда Нили думал, что его просьба будет отклонена, внезапно раздался звонок системы, звуковой сигнал. Это возможно, но если хост попросит выполнить этот запрос, его пакет новичка будет отменен. Нили в замешательстве склонил голову. Какая стая новичков? Чтобы хозяин процветал и получил фору в новом мире. Система выделила пакет для новичков, но если хост будет настаивать на этом запросе, его пакет для новичков будет отменен. Что в пакете новичка? Ведущий должен убедиться в этом сам. Тогда отдай его мне, чтобы я увидел. Разочарованно сказала Нили. Тогда предыдущий запрос хоста будет отклонен. Нили сделал лицо, я знал это, и сказал, размахивая рукой, как будто отталкивая систему. Просто выполните мою просьбу. Как хочешь. Бип. Глава 4. Бип. iChip слился с душой хозяина и стал одним целым. Системная настройка уже установлена. Хост не будет получать помех от системы. iChip сообщит о завершении скрытой миссии, так как хост может использовать его для наблюдения за своим инвентарем и отслеживания любых изменений. Бип. Когда слова передавались ему, Нили заметил, что слова изменились с юмористического холодного тона системы на монотонный холодный голос iChip. Нили на самом деле не атакует и имеет очень ограниченные знания о переселении, учитывая, что так называемый здравый смысл переселения атаку сам по себе является выдумкой, он все же признает, что это заставляет подготовиться с другой точки зрения. Таким образом, он не знает, является ли его решение правильным или кратким для этого мира, но он должен составить список приоритетов, о которых нужно помнить. «Я слишком многого не знаю об этом мире», — подумал Нили, глядя на высокие книжные полки. «Лучше всего сейчас это библиотека, это может быть кладезь информации. iChip, можете ли вы просканировать мой разум и тело и поискать любую аномалию?» Звуковой сигнал. Сканирование завершено. Никаких странных явлений в разуме и теле хозяина обнаружено не было. Спустя мгновение механический голос iChip ответил. «Хм, по крайней мере, у меня нет странного мировоззрения. Или, может быть, у меня есть, но мое незнание этого мира делает iChip неспособным что-либо найти», — подумал Нили. Нили встает и спокойно идет к книжным стендам. Взять случайную книгу в конце полки. iChip, отсканируйте книги и запишите их. Звуковой сигнал. Задача установлена. Начало записи данных. Почти мгновенно он начал записывать все книги, Нили одну за другой начал просматривать книги. Он выглядел так, как будто что-то искал для иностранного наблюдателя. Нили не волновало, на каком языке они были написаны. Если он получит достаточно информации, он сможет стимулировать программу изучения любого языка и расшифровать ее, поэтому он взял все книги без какого-либо распределения и различия.